Стейси Рихтер. Предметное исследование процедур приемной скорой помощи и управления рисками силами сотрудников городского медицинского учреждения. Перевод с английского Шаши Мартыновой. Первое. Пациент 525, белый, женского пола, 20-25 лет, доставлена в отделение скорой помощи около 23:00. Симптомы припадка острого психоза. На сортировке больных персоналом отмечены паранойя, повышенная чувствительность к физическому контакту, издавание громких звуков. Пациентка жаловалась, что слышит голоса, конкретно хор земноводных, умолявший пациентку «пожалуйста, пожалуйста, оградить продукт от злого принца лягуха». Персонал сообщил, что причудливость поведения пациентки подчеркивал необычный стиль в одежде. Она была воздушной девушкой, облаченной в платье времен Возрождения, а волосы, исходно прямые и гладкие, спутаны в массивные колтуны. Ее сопровождал странный запах, осторожно определенный как «кошачья моча». Во время собеседования на приеме пациентка добровольно сообщила, что назально вдыхала фен и оценила назально принятую заправленную дозу между 50 и 250 граммами за 24 часа до приема в больницу. Фен, как было определено, сленговое наименование метамфетамина, стимулянта центральной нервной системы, сходный с прописываемыми амфетаминами типа бензодрина. Метамфетамин – уличный наркотик, ставший популярным в последние годы благодаря простому производству. Осборн, 1988 год. Его иногда еще называют спид, амф и будильник. Деркин, 1972. В недолгий период прояснения пациент 525 рассудила, что ее психотическое состояние могло возникнуть по причине вмазы больших доз метамфетамина, и персонал решил поместить ее в приятную, тихую белую комнату для дальнейших наблюдений. Старший ординатор счел полезным назначить антипсихотические медикаменты, но пациентка продемонстрировала чудовищное личное обаяние, убедила персонал предоставить ей банку пива. Второе. Примерно через 60 минут наблюдения представитель медсестринского персонала отметил жалобу пациентки на то, что некий осклизлый принц создает ей определенные неприятности, а именно применяет медные фитинги и неправильно просушивает. Означенный принц, как поняла медсестра, вел себя напрочь злобно и ужасно в отношении производства метамфетамина, кое пациентка добровольно заявила при приеме как свою форму занятости. Медсестра, работавшая ранее в федеральной тюрьме и имеющая значительный опыт лечения обитателей полусвета, рассудила, что принц должно быть прозвище, которым пациентка именует своего старика. Вероятность этого велика, потому что, как отметила медсестра, производство метамфетамина – традиционный промысел банд мотоциклистов, а у них часто встречаются колоритные клички, подчеркивающие их положение вне общества. Этель Кретшнер, дипломированная медсестра, 2002 год. Далее медсестра сообщила, что это объясняет, почему пациентка при приеме в больницу предоставила имя принцесса, а фамилию не указала. Тогда стоял уже довольно поздний час, в отделении скорой помощи установилась тишина, большая часть персонала собралась вокруг пациентки принцессы, и та начала излагать красочную историю своего пленения и содержания в неволе неким прекрасным, но злым принцем, который оказался в итоге злым колдуном. Образ колдунов-оборотней широко известен по немецкому фольклору. Гримм около 1812 года, хотя эти сказки общеизвестно считаются в различных культурных контекстах фантастическими повествованиями, измысленными для устрашения и контроля неуправляемой молодежи, 12 и младше, и редко рассматриваются как исторические факты. Тем не менее, принцесса заявила, что принц похитил ее из детского дома под Элоем, Аризона, где она проводила дни в лазании по деревьям и поиске орехов. Преследование бабочек, по словам пациентки, еще один вид деятельности, которым она увлекалась в юности. Но все изменилось, когда появился пригожий юноша и предложил девушке пони, сделанного из леденца. Поскольку пони был красив и вкусен, принцесса пожелала сохранить его навсегда, но в итоге сожрала целиком. С каждым укусом пони уменьшался, а пригожий юноша делался все страшнее и зловреднее на вид. Персонал сгрудился и слушал с большим интересом. Принцесса продолжила, отметив, что принц-колдун зачаровал ее и конфетного коня, и с тех пор держал ее в сборном домике, близ дурно пахнущей свалки, запертой в жестяной банке с окном, завешенным ковром. Там принц заставил ее заниматься вонючим и опасным производством метамфетамина с применением его колдовской силы. Целыми днями, по словам принцессы, ее заставляли кипятить мексиканский эфедрин в трехгорлой колбе, пропускать водород через стальную емкость или титровать этиловый эфир из жидкости для размораживания замков, а одевали в какие-то грязные тряпки. А принц тем временем катался на своем сияющем кабане меж высоких сосен в горах к северу от города. Или расслаблялся с банкой браги, покуда принцесса гнула спину над химической посудой. Единственная положительная сторона этих переживаний, отмечала принцесса, в том, что она варила лучший на всю Аризону долбанный продукт, вещество необычайно мощное и белое, как она говорила, в натуре чистым кайфом. Принцесса объяснила приятным мелодичным голосом, что это предприятие было опасно, особенно в условиях, навязанных принцем, курившим сигареты с марихуаной в непосредственной близости от химических паров. Она выжила только потому, что ее оберегал особый ангел с жабрами, который мог существовать под водой или, возможно, в растворе. Она именовала этого ангела Джебом, возможно, Джабом, и отмечала, что Джеб явился ей после употребления большой дозы продукта. Явления ангелов, серафимов, джиннов и Элвиса Пресли вполне типичны для психотических припадков. Ходжкис, 1969 год. И большая часть персонала восприняла рассказанное принцессой как аспект галлюцинирования, вызванного метамфетамином. Но некоторых сотрудников повествование принцессы о ее вынужденном рабстве и высокорисковых работах с органической химией тронуло, и они задумались, до какой степени все это может быть правдой. Старший ординатор особенно заинтересовался случаем пациентки и сообщил исследователям, что в ту ночь скучал, как водится, а принцесса показалась ему интересной. Ординатор также указал на то, что своими значительными научными успехами он обязан интеллектуальной развитости выше среднего, что, в свою очередь, было проклятием, поскольку сообщило ему чувство скуки и нетерпимости по отношению к этим идиотам, что сплошь и рядом, что, как он недвусмысленно заметил, касалось и исследователей, собиравших данные по этому медицинскому прецеденту. Исследователи со своей стороны описали ординатора как довольно поверхностного и напыщенного, или высокомерного, хотя в основном, по их мнению, эти качества служили прикрытием его юношеской неуверенности в себе, вкупе с обреченной романтичностью, подрываемой устойчивой склонностью к озлобленности. Принцесса демонстрировала все меньше симптомов психоза и вполне освоилась в своем местоположении, свернувшись среди подушек, как кошка. Оверхенд, 2002 год. Она сказала, что ей нравится персонал больницы и выразила благодарность за спасение от злого принца и вонючей отвратительности метамфетаминового производства. Старший ординатор потоптался с ноги на ногу и заметил, что принцесса и сама позаботилась о себе, обратившись за медицинской помощью на фоне чрезмерного наркотического психоза, тогда как многие двинутые идиоты не могут остановиться и делают нечто дурацкое или насильственное. После чего оба некоторое время смотрели друг другу в глаза. В этот момент все отметили, насколько поздний наступил час, а некоторые сотрудники пожаловались, что они задержались на смене дополнительное время. Принцесса сделала общее замечание, что ее продукт может придать человеку небольшого пинка и теоретически способен создать в сотрудниках ощущение, что они работают на 150%. Сотрудники заинтересовались действенностью самодельного амфетамина принцессы, но их энтузиазм несколько остыл после того, как экс-фузионист, довольно пухлая девушка, никогда не красится, не улыбается и ни с кем не здоровается, кто младше ее по должности, по словам ответственного за климат-контроль, зачитала вслух высоким дрожащим голосом список возможных эффектов назального употребления метамфетамина, включая нервозность, потение, бруксизм, раздражительность, полифразию, бессонницу и навязчивую разборку и сборку механизмов. Настольный справочник терапевта, 2002 год. Но интерес вновь оживился, когда принцесса уведомила всех, что молодая врач-эксфузионист промямлила в своем списке главный эффект вещества – эйфорию. Затем сотрудники освободили выгородку, которую принцесса заняла единолично, хотя время от времени тот или иной сотрудник исчезал внутри, а через несколько минут появлялся, утирая нос и сверкая необычайно дикими глазами. За этими сотрудниками далее заметили уборку их рабочих мест, глазение в зеркало и курение сигарет, а также необычайно оживленное и энергичное общение друг с другом на малосодержательные темы. Оверхенд, 2002 год. Сотрудница регистратуры была замечена за разборкой телефонного аппарата с целью его так называемой чистки. Общий эффект сводился к необычайной энергичности и счастью среди персонала. Третье. Незадолго до рассвета несколько медсестер вернулись к постели принцессы, где отрегулировали освещение палаты, чтобы пациентку омывало теплое сияние. Они обработали голову пациентки гребешками, чтобы вычесать из волос колтуны. Старший ординатор тоже заходил в палату и, делая пометки в обходном листе пациентки, свое мальчишеское лицо, столь не сочетающееся с его лысеющей головой, опустил к груди. В этот момент пациентка тихо заговорила о комплекте пони, которых она вырезала из старых покрышек. Принцесса объяснила, как она освобождала пони из резины режущим приспособлением и как ее табун пони свисал на веревках с деревьев вокруг ее сборной жилой постройки, как их раскачивал ветер, и они толкали друг дружку с глухим стуком. В них чувствовался дух всего бегающего, как объяснила пациентка, хотя у них толком и ног-то не было. Она смотрела на них и переживала чувство чего-то необузданного, способного на побег. Пациентка далее объяснила, что назальный прием или ширка, подкожное введение метамфетамина, облегчало ей переживание того, что ничего важного в этой жизни больше не случится, и заменяла его на ощущение, что она, как и ее пони, изготовленная из старых покрышек, нечто необузданное и способное на побег. Она указала, что ощущала себя настоящей принцессой лишь во время этих переживаний побега. Четвертое. Согласно исследованиям, к данному моменту записи в обходном листе пациентки стали малюсенькими и очень-очень аккуратными. Пленк и другие, 2002 год. Записи, как таковые, указывают, что пациентка – исключительно привлекательная женщина, и медперсонал счел ее чарующей. Она была как все, но другая, идеальнее и в то же время тоньше и хрупче. Обходной лист также отмечал, что пациентка стала сонливее, возможно, из-за утомления, часто следующего за употреблением метамфетамина. Нинцел, 1982 год. Замечено, что некоторые сотрудники выразили рекомендацию дать ей поспать, тогда как прочие испытывали острую нужду донимать ее, непрестанно тыкать ей в ногу палкой, чтобы заставить ее бодрствовать. Устные свидетельства подтверждают, что не все сотрудники ночной смены были в равной мере очарованы пациенткой. Некоторые возразили, в особенности эксфузионист, что пациентка – отвратительная наркоманка и манипулятор. Она также добавила, что терпеть не может мужчин, которые ведутся на таких несчастных заблудших существ, хотя такие существа на самом деле находятся в процессе получения того, на что сами напросились. Эксфузионист указала, что бестолку помогать пациентке, невзирая ни на какие истории с похищением, и добавила, что не любой страдающий испытывает горячую потребность раздувать драму при помощи шарфиков и подводки для глаз. Пятое. Видеозаписи с камер наблюдения в зоне ожидания отчетливо демонстрируют вторжение, случившееся примерно в 4 часа 12 минут утра. На записях видно, как в чистое, отделанное кафелем помещение врывается блестящий, хромированный объект, очень большой мотоцикл, он же кабан, управляемый принцем, совершившим проникновение в здание путем проезда через стеклянные двери. Внутри он продолжил газовать на мотоцикле по кругу в зоне регистратуры, оборудованной стульями, которые были приведены им в негодность. Принца описывают как крупного мускулистого мужчину неопределенной расовой принадлежности с бакенбардами размером с чашку. По описаниям, он был облачен в такое количество кожи, что хватило бы на нескольких коров, хотя, естественно, сколько именно коров потребовалось для производства необходимого количества кожи, чтобы облачить принца, определить не удалось. Большая часть персонала больницы, оказавшегося на смене, также сообщила, что злоумышленник имел хвост, осклизлый, черный, типа как у головастиков. Внимательное рассмотрение видеозаписей действительно подтверждает наличие плетенообразного отростка, свисавшего с кабана принца, хотя возможность того, что это фактически и буквально хвост, была отметена исследователями, отнесшими этот, а также и некоторые другие аспекты отчета медперсонала к групповой внушаемости. Йоханссон, 2002 год. Например, персонал больницы также сообщил, что глаза у принца горели красным, как угли, и что ящерицы и змеи выползали из его сапог. Сообщается, что принц далее остановил кабана и отправился мимо зоны регистратуры обходить выгородки отделения скорой помощи, царапая пол тяжелыми сапогами и выкрикивая, что кто-то забрал его женщину, и рассуждая вслух, где же ему найти его котеночка. При этом принцесса и персонал больницы скрылись в подсобном помещении, где и притаились, оставив вопрос о том, как именно лучше контролировать принца, открытым и ждущим решения. Они пришли к согласию, что необходимо уведомить как полицию, так и охрану больницы. Однако было выражено сожаление, что в подсобном помещении не обнаружилось телефонного аппарата, и действие это потребует от кого-то выскочить в коридор, где неистовствовал принц, переворачивал каталки и разносил стены молотоподобными руками, при этом поедая конфеты, предназначенные для детей, которых угораздило оказаться в отделении скорой помощи. Принцесса, чей мелодичный голос приглушали многочисленные тела, сбившаяся в подсобном помещении, отметила, что у принца есть особые колдовские силы, и любой, кто бросит ему вызов, должен быть и добр сердцем, и умен, а также обязан иметь при себе маленький серебряный колокольчик, который принцесса носила на цепочке на шее. Шум от производимых принцем разрушений усилился, и старший ординатор кратко обозначил, что, видимо, именно ему выпадает спасать себя – медперсонал и некую психопатическую, но теперь довольно милую принцессу. Услышав это, персонал удивился, поскольку никогда ранее за старшим ординатором никакого поведения, характеризуемого как отвага или даже простая доброта, не отмечалось. Все продолжили удивляться, услышав, как он произнес дрожащим голосом, что, быть может, он и недобросердечен, зато ума ему точно хватит, так отчего же не попробовать? Все в подсобном помещении одарили его тихими, но прочувствованными аплодисментами. Принцесса умоляла его быть осторожным и трепещущей рукой повесила ему на шею колокольчик. Затем наградила его легким поцелуем, и он выскользнул вон. Спасение женщин пригожими женоподобными мужчинами – суть древнего фольклора, измысленного примирить склонность к бездумной независимости у молодых женщин с устойчивым обычаем брака путем изображения потенциального супруга милашкой и своего рода безвредным, и уж во всяком случае гораздо лучше альтернативой проживанию собственной ебанутой семейкой. Невзирая на традиционное одержание побед женоподобным самцом над более сексуальным, животным противником, ни у кого из присутствовавших не было уверенности, что старший ординатор сможет победить принца, применив больничное оборудование, стетоскоп, авторучки, пейджер. Трудно определить, тем не менее, какого рода ущерб мог причинить ординатор этими приспособлениями, поскольку, согласно его собственному отчету, встретившись с яростным и страшным принцем, от которого пахло паленой резиной, а с бороды свисала какая-то белая дрянь, он замер на месте и в онемении воздел предательскую руку, указывая на подсобное помещение, где прятались медперсонал и принцесса. Принц распахнул дверь своей лапой, и принцесса выскочила. Согласно отчетам персонала, когда принц схватил ее, вымазав машинным маслом ее чудесное платье периода Возрождения, принцесса завизжала высоким голосом. По видеозаписям видно, что принц с принцессой вместе смотрятся довольно странно. Существо ночных кошмаров сгребает с тарелки птифуры. Принцесса, по свидетельствам, сказала «все хорошо», и «но я хочу с ним поехать, правда, а также он же мой старик», тоном напряженной вменяемости, хотя персонал ей попросту не поверил и счел, что она таким образом пытается улестить своего угнетателя, чтобы минимизировать вероятность домашнего насилия. Прежде чем персонал смог обратиться к властям, принц уселся на своего кабана и разместил принцессу позади себя. Принц с принцессой на полном газу вылетели из здания и унеслись в ночь в клубах выхлопа. Заключение. После того, как принц с принцессой отбыли, персонал возроптал, что старший ординатор повел себя как полный трус и сокрушился, что принцесса была принесена в жертву. Ее утащили в сборный дом, где все всегда быстро и тронуто безумием или же темно, печально и клонится ко сну. Значительная часть сотрудников заявила, что необходимо было как-то помочь девушке, хотя некоторые сочли, что это проклятие Филума, принцесса, вечно сдаваться на милость того или иного принц-типа, и ей лучше бы спасаться самой, что маловероятно. Ординатор со своей стороны поспешно встал на сторону эксфузиониста и согласился с тем, что принцесса всего лишь наркоманка, так или иначе демонстрирующая склонность искать наркотики, подразумевая и словом, и делом, что наркоманы по природе своей нелюди и таким образом заслуживают любой жестокой судьбы, какая им уготована. После чего убрел по коридорам, залитым флуоресцентным светом, сунув руки в карманы. Но серебряный колокольчик носил на шее до конца своих дней. Сочиняя эту историю для своего друга, поэта Ричарда Сайкина, я занималась обширным исследованием производства кристаллического метамфетамина. Сказать бы, что завела секретную лабораторию, но нет, то был в чистом виде писательский проект. Интернет в те времена еще не стал золотой жилой информации о наркотиках, не то что нынче, и мне пришлось идти в библиотеку и копаться на полках. Где-то в глубинах университетских архивов я обнаружила гору журналов по социологии, посвященных метамфетаминовым наркоманам. Уверена, есть уйма гениальных социологов, занятых пристальными изысканиями обычаев наркоупотребления. Но обнаружила я залежи сухой, громоздко увешанной сносками прозы о торчках. И такие они были хорошие, те статьи. Мне привалило счастье. Наверное, это всегда неизбежно смешно, когда секс, наркотики и рок-н-ролл подвергаются строгому академическому изучению. Но статьи, найденные мной, были настолько потешны, в них читалось столько легковерия, что они были почти трогательны. За всеми этими сносками и цитатами сквозила наивность исследователей, она просвечивала с трогательной ясностью. Эта информация мне была незачем, однако так меня восхитило, что я весь вечер проторчала в библиотеке, что-то для себя выписывая. Мне виделись исследователи, сидящие за пластиковыми столами, собеседующие вереницу одурманенных, обдолбанных оборванцев, что трясут коленками и тискают карандаш, отвечая на вопросы. Читая, стала замечать, что некоторые факты не похожи на правду. До меня начало доходить, что много чему здесь не хватает точности. Да из чего бы? Легко предположить, что эти метамфетаминщики – не самый правдивый народ. Меня особенно заворожил невероятный сленг, который те лепили, представленный трогательным курсивом, вероятно, дословно, такой глупый, очевидный и цветистый. Я пыталась понять, действительно ли тех исследователей так легко облапошить, или им так отчаянно хотелось прикрыть свое безразличие. Я надеялась, что легко облапошить. Кое-какие из подчерпнутых терминов я включила в свою сказку, а что-то я придумала сама. Ну, теперь уж я и не знаю, что есть что, а это ясно указывает на абсурдность этого сленга. Я не собиралась сочинять историю по мотивам тех научных статей, но когда взялась писать сказку для Ричарда Сайкина, обнаружила, что рассматриваю пересечение сказки, наркотического психоза и доверчивости ученых. В конце концов, нам может и кажется, что мы знаем мир таким, какой он есть, но большей части нашего человеческого опыта недостает эмпирических данных. Правда – вещь полезная, но у полуправды есть шарм тени на краю сна или завихрение химического кайфа. Лишь здесь большинство из нас встречает мифических существ – ведьм, фей, чудовищ, принцесс и внушающих доверие наркоманов. Может, мы все, в общем-то, верим в то, во что хотим? Стейси Рихтер.